Алло. Валентина Петровна. С кем вы болтали? Не твое дело. Как это? Я все должен знать. Я кто-то есть. Я хороший человек. Да. Валентина Петровна, а вы хороший человек? Ну, мне просто интересно, если я сейчас приду с адвокатом, вы нас пустите? Ну, надо же как-то вопрос насчет квартирки решать. Иди нахуй, аферист ебаный. Ну, мы уже вещи подготовили. Посажу, блядь, сука. Посажу за вымогательство, блядь. Да никого ты не посадишь.